Глава 22. Эр-Джей. Пришел день расплаты, а я чертова налоговая. Мало мне было того, что всякие придурки ловили меня в коридоре, чтобы обсудить спекуляцию билетами на футбол или нелегальные гонки. Теперь я не могу даже пообедать, чтобы какой-нибудь пацан, которого я впервые вижу, не подошел важно кивая и не бросил белый конверт в мою открытую сумку на полу. «Нет, ну ты видел?» — спрашиваю я Фэна, который неохотно ковыряет свой кусок пирога с курицей. Он показывает мне за плечо. Вон еще один идет. И так весь день. На этот раз ко мне подсаживается парень с нашего этажа и шлепает мне в руку стопку купюр, как будто мы чем-то нелегальным торгуем. Впрочем, откуда мне знать? Может, и торгуем. Нет, блин, ну откуда это все? Ворчу я. Опустив голову, Фэн продолжает бороться с едой. Лучше не спрашивай. Что я покрываю? Заказные убийства? Продажу оружия? Все это похоже на какую-то мафию. Вряд ли, говорит он, не очень-то убедительно пожав плечами. Но в то же время с этих ребят всякое останется. Конвертами, которые пропихивают нам под дверь и заталкивают в мой шкафчик в раздевалке, дело не обходится. Мой телефон весь день разрывается от оповещения о переводах. Крупные суммы анонимных бабок текут на мой счет за черт знает какие нелегальные мероприятия. «Я начинаю серьезно переживать», — говорю я Фэну. Сайлас закатывает глаза. Он молчит с тех пор, как сел рядом с Фэном и начал есть, листая что-то в телефоне одной рукой. «Я смотрел «Славных парней», — говорю я, наблюдая, как бывший приспешник Дюка недобро смотрит на меня с другого конца столовой. После такого обычно наведываются федералы. Фэн вздыхает. За последние пару дней он пошел на поправку. Если способность доедать все, что лежит на тарелке, можно так назвать. Но большую часть времени он все еще находится в глубокой депрессии. Тухнет, потому что потерял Кейси, и из-за какой-то там внутренней бури, которая вынуждает его хранить свои секреты, будто коды запуска ракет. Но иногда ему все же удается поддерживать разговор на какую-нибудь тему, не касающуюся одной или обеих сестер Трескотт. Приятель Дюка направляется к нам. Фэн знает его с футбола, но я с ним никогда не говорил. Виляя между столами, он запускает руку во внутренний карман пиджака. Это я тоже в кино видел. На пике в мае, застрелен в июне. Я всего-то словил пару ударов от Дюка. Напоминаю я Фэну. Людей за меньшее убивали. Не драматизируй. Но все равно часть меня дергается, когда парень подходит и резко достает руку из кармана. Но это не оружие. Он кладет на стол рулон купюр, стянутый резинкой, и тихо пододвигает ко мне по столу. «В следующую пятницу вечером», — говорит он, нервно ерзая, — «устраиваю небольшой матч в покер. С твоего разрешения, разумеется. Если хочешь, приходи». «Да какая мне, блин, разница?» Отталкиваю деньги от себя. «Скажи всем, хватит меня спрашивать. Делайте, что хотите». Удивленный, словно это я тут ненормальный, он хмурится и уходит. Деньги остаются передо мной. «Видишь?» — скалюсь ему в спину. «Как со стенкой разговариваю». «Они думают, ты их проверяешь?» — говорит Фэн. «Они запутались?» «Лучше скажи мне, как я буду объяснять полный ящик 100-долларовых купюр, когда к нам в дверь постучится ФБР?» Быстро кидаю рулон к себе в сумку, застегиваю ее наглухо и запихиваю под стол. Или как мне их переубедить? Это уже ни хрена не смешно. «Мне бы твои проблемы», — бормочет Сайлас себе под нос. «Да он вообще много чего моего хочет». Фэн кладет вилку и отпивает воды. «Драться с Дюком было твоей гениальной идеей. Пожинай плоды». «Сколько раз им говорить, что они теперь свободны? Я не хочу их чертовы откаты». «Ты здесь всего 2 месяца и уже решил, что сможешь изменить весь мировой порядок», — раздраженно говорит Фэн. «Чел, это как вторжение США на Восток. 1000 лет культуры и традиций не рухнут за одну ночь, не при нашей жизни». «Ну уж нет». Я встаю на стул. «Что ты делаешь?» — стонет он. «Сядь, придурок». «Минуточку внимания», — объявляю я столовой, и в ней повисает настороженная тишина, словно с ними заговорил сам Бог. «Кажется, возникло небольшое недоразумение. До некоторых из вас до сих пор не дошло. «Чувак, серьезно», — настаивает Фэн. «Завались». «Старым порядком конец», — говорю я одноклассникам. «Я объявляю в этом королевстве полную анархию. Никаких лидеров больше нет». И они все смотрят на меня, замерев. Никаких эмоций в лицах. Потом двери в столовую распахиваются. «Мистер Шоу!» Мистер Колсон, преподаватель с научной кафедры, хмурится и показывает на пол. «Слезьте оттуда!» Я сажусь, и помещение немедленно возвращается к обычным разговорам. «Доволен?» Фэн качает головой. «Теперь будут думать, что ты с ума сошел». А я уже почти и сошел. В дальнем углу сидит Дюк со своим лакеем Картером. Они оба наблюдают за мной. Картер выглядит так, словно хочет меня убить, а Дюк одновременно и раздражен, и смирился. Знаю, его выводит из себя, что он потерял статус главаря Сандовера. Но то, как легко и быстро я смог опустошить его банковский счет, теперь держит его на поводке. А я вот уже почти жалею об этом. Да, победив его в драке и пригрозив снова его обчистить, я добился того, чтобы он перестал кидаться на меня в коридорах и бить себя кулаком в грудь с непонятными угрозами. Но я скучаю по тем дням, когда меня не донимали все парни Сандовера, спрашивая разрешения подрочить. Оторвав взгляд от Дюка, я пытаюсь сосредоточиться на том, что втирает мне Фэн. «Им не нравятся перемены. У них в башке бардак, им нужен правитель. Ты думаешь, что тебе нужна анархия, но ты плохо себе представляешь, как это будет выглядеть в наших условиях». «Да я бы лучше в Повелителе мух жил», — бурчу я. Сайлос поднимает глаза от экрана и фыркает. «Блин, хорош уже изображать из себя». «Это в каком-то смысле?» — настороженно спрашиваю я. С тех пор, как со Слоун у них все лопнуло, Сайлос по большей части держался от меня подальше. Только игнорировал меня на тренировках и бормотал ядовитые комментарии себе под нос. Видимо, сегодня он поднабрался наглости. «Твоя главная жалоба состоит в том, что тебе приносят кучу бабла, которое ты совершенно не заработал», — отвечает Сайлос. «Не нравится тебе такой устрой, ясно. Но вот это вот наигранное дерьмо нам в уши лить не надо, пожалуйста». «Это я-то наигранный». Он действует мне на последние оставшиеся нервы. «Слушай, я много чего тебе простил из уважения, но ты свою попытку со Слоан совершил и сел в лужу. Теперь с ней я, и это не изменится, так что либо смирись, либо иди нахер». «Эрджей, ладно тебе», — говорит Фэн, вечный дипломат. Сайлос, кажется, хочет что-то сказать на прощание, но решает промолчать. Вместо этого он просто берет поднос и уходит. Фэн наклоняет голову на бок. «Вот обязательно надо было?» «Да, надо было. Я снова беру вилку. Даже прикладываться не буду. Буду расстроен. И тебе советую». «Он мой друг», — пожимает плечами Фэн. «Твой друг?» — фыркаю я. «Тогда тебе, наверное, стоит знать, что это твой друг отправил меня тогда в лес, чтобы я нашел вас со Слоан. Он тебя подставил». До этого момента я не хотел говорить Фэну. Сайлос и так уже потерял шанс восстановить отношения со Слоан из-за своей мелочной ревности. Я как-то подумал, что этого наказания достаточно, и впутывать сюда еще и его дружбу с Фэном будет ни к чему. Но если он не может стойко принять поражение и вести себя нормально, то и я его репутацию беречь тоже не буду.